Глава 8. Джунгли поредели. Река стала заметно шире, и вода потемнела. Теперь, без труда управляя плотом, Рагнар направлял его вблизи левого берега, где заросли по мере продвижения все больше редели. Все вокруг свидетельствовало о войне. Мрачные облака густого ядовитого дыма вздымались в темное небо, словно щупальца кракена. Вспарывая воздух, ревели боевые корабли, поливая огнем наземные цели. Впереди уже можно было различить окруженный массивной стеной город, столицу Галта. Это был действительно большой город, на Фенрисе таких не существовало, поэтому сравнить его с чем-либо Рагнару было не так просто. Над высоченными стенами вырисовывались силуэты гигантских небоскребов, каждый из которых, очевидно, вмещал в себя намного больше людей, чем любой, даже самый большой из островов в океане Фенриса. Возле стен виднелись силуэты чудовищных военных машин размером с хороший дом, осадившие город. Рагнару было известно, что эти боевые машины орков оснащены мощным оружием. Все отчетливее становился ужасный рев, с которым гигантские снаряды пробивали стены. Когда плот подошел ближе, стало ясно, что боевых действий как таковых не ведется за полным отсутствием сопротивления. Город капитулировал, и применение оружия орками было вызвано, очевидно, лишь их неуемной тягой к разрушению. «Слава Руссу! Похоже, мы прибыли как раз вовремя, чтобы спасти столицу Галта», — произнес Свен с кривой усмешкой. «Ты сделаешь все сам или не побрезгуешь нашей помощью?» — отозвался Рагнар, бросив беглый взгляд на боевого брата. «Ладно, я сегодня добрый, так что могу поделиться своей славой. Пусть и вам будет посвящена пара строк в саге о Свене». «Ты, как всегда, слишком щедр», — ответил Рагнар, вдруг ощутив прилив радости от того, что Свен был рядом. Несмотря на все его капризы, грубые шутки и глупые выходки, Рагнар чувствовал, если им действительно предстоит иметь дело с армией орков, то, пожалуй, спокойнее всего он будет себя чувствовать, зная, что за его спиной именно Свен. «Думаю, одно из наших преимуществ – фактор внезапности», – продолжал Рагнар. «Они вряд ли ожидают сейчас, что мы выйдем из джунглей и набросимся на них. Следует отметить, что инквизитор Стернберг – хороший тактик». «Мне уже почти жалко этих орков», — ответил Свен. «Но только почти». Однако Рагнар знал, что за юмором Свена скрывается серьезное опасение. В течение последних нескольких дней, спускаясь вниз по реке, они успели вдоволь насмотреться на свидетельство дикости орков. Они видели сожженные до основания прибрежные деревни и огромные выжженные пространства тропического леса. Сложно было найти какое-либо логическое объяснение подобным действиям, кроме разве что патологического стремления к разрушению. Впрочем, не следовало забывать, что орки — это все же не люди, и ход мыслей у них совершенно иной. Однако, если это действительно так, то неплохо было бы хотя бы в общих чертах представить себе то, что творится в их мозгах. Ведь, как говорили волку его мудрые учителя на Фенрисе, чтобы одержать победу над врагом, нужно разгадать его замысел, понять логику его действий. Несмотря на свое вопиющее варварство и казавшееся бессмысленным стремление к разрушению всего и вся, следовало признать, что это действительно достойные уважения противники и, вне всякого сомнения, бесстрашные войны. Рагнар уже видел однажды, как один из них продолжал сражаться после того, как у него закончились боеприпасы, используя в качестве оружия свою собственную оторванную руку. Зрелище было впечатляющим. Существо казалось почти невосприимчивым к боли. Сначала Рагнар думал, что небольшие группы, с которыми они сталкивались, были патрулями, но затем понял, что это предположение ошибочно. Скорее всего, это просто отставшие. Те, кто либо в силу неорганизованности, либо из жадности и желания награбить еще, отделился от основных сил. Можно было сделать вывод, что или орки просто не имели ни малейшего представления о таком понятии, как эффективная стратегия, или они были настолько самоуверенны, что просто не нуждались в этом. Похоже, последний вариант был наиболее вероятным. Судя по всему, люди, защищавшие Галт, не оказали захватчикам достойного сопротивления. Впрочем, это неудивительно, ведь большинство местных жителей не являлись воинами. Человечество на этой планете было представлено фермерами, лесниками, торговцами и прочими мирными людьми, которые жили под покровительством Империума и совершенно не ожидали такого безумного вторжения. По мнению инквизитора Стернберга, цивилизация здесь уже давно пришла в упадок. Губернаторы планет Империума обязаны поддерживать в боеготовности постоянную армию, однако здесь никаких признаков планетарных войск обнаружено не было. Во время поздних вечерних бесед у походного костра Стернберг говорил, что, на его взгляд, деньги, скорее всего, растрачены губернатором в целях личного обогащения. Кроме того, он утверждал, что если этот человек все еще жив, возмездие Империума будет столь суровым, что он успеет не раз пожалеть о том, что не убит орками. Мысль о преступном губернаторе и его неумелом руководстве приводила инквизитора в безмолвную ярость, которой Рагнару еще никогда прежде видеть не доводилось. Сканируя эфир, они слышали сообщения из других городов, которые один за другим капитулировали под напором многократно превосходящих сил противника. Пожалуй, единственной приятной новостью было то, что силы Империума, направленные для оказания помощи Галту, уже в пути. Если эта информация соответствует действительности, то уже через несколько дней орки будут уничтожены. Но тогда остро вставал вопрос, что же делать искателям талисмана сейчас, в условиях неопределенности. Они должны либо укрыться в джунглях и ждать подкрепления, либо продолжить осуществление своего первоначального плана, самостоятельно разыскать и захватить артефакт. В ходе обсуждения этого вопроса Рагнар слышал достаточно веские аргументы как в пользу первого варианта, так и в пользу второго. Если они останутся в джунглях, то всегда есть риск, что орки случайно наткнутся на их маленький отряд и перебьют всех. Если продолжить поиски, не исключено, что орк, завладевший талисманом, поймет, что за ним охотятся и скроется. Нельзя было сбрасывать со счетов и риск повредить талисман в ходе сражения. Поэтому инквизиторы пока сами не могли просчитать оправданность всех рисков. Да и можно ли было надеяться проникнуть незамеченными в самое сердце огромной вражеской армии? Скорее всего, такое решение стало бы последним. Рагнар не мог пока вынести собственного суждения. С одной стороны, ему, конечно, хотелось ринуться в бой и одержать победу. Это будет великий подвиг, который многие века будет жить в сагах, если... Вот только это если... Подвиг очень легко превращается в самоубийственную глупость, если необоснованно рисковать и пренебрегать здравым смыслом. Это один из важнейших постулатов, которые на протяжении всего обучения на Фенрисе старались вложить в голову молодых космических волков их учителя. Несмотря на то, что во время путешествия по реке Рагнар думал об этом, вновь и вновь взвешивая все за и против, решение пока так и не сложилось. С одной стороны, следовало действовать и действовать быстро, но с другой, это было совершенным безумием. Поэтому все очевиднее становилось, что достигнуть цели можно было лишь воспользовавшись какой-нибудь хитростью. Рагнар думал, взвешивал. Тем же самым занимались и остальные космические волки. Их отряд был лишь песчинкой перед лицом огромной армии противника, и судьба операции зависела от каждого из них. И все же принимать окончательное решение и брать на себя груз ответственности придется не им. Вот почему Рагнар не завидовал сейчас ни сержанту Хакону, ни инквизиторам. Он был даже рад, что решение принимать не ему. Да, конечно, жажда подвига вгнала Рагнара в бой. Но, с другой стороны, нужно ли это лично ему? Несмотря на то, что судьба целого мира зависела сейчас от того, сумеют ли они успешно справиться со своей задачей, Рагнар по-прежнему испытывал недоверие к этой парочке. А стоило ли рисковать жизнью ради части талисмана? Так ли это необходимо, как уверяют инквизиторы? С каждым новым днем эти вопросы не только не находили ответов, но вставали все острее. Если талисман – единственная вещь, способная спасти людей Аэриуса, то, несомненно, надо предпринять все возможное, чтобы добыть его. Но это, опять же, лишь еще одно «если». Их путешествие по реке подходило к концу. Остались в прошлом дни, проведенные на плоту, сражения с речными драконами и долгие ночи, когда бесчисленные насекомые не давали уснуть. А впереди столица Галта, где сосредоточены главные силы орков. Близится время, когда им придется исполнить то, зачем они прибыли сюда. Останется ли в живых хоть кто-нибудь? Одно дело греться у костра и строить планы проникновения в лагерь противника и захвата талисмана, и совсем другое – воплощать их в жизнь. Основная загвоздка заключалась в том, что они располагали слишком малым объемом информации. К тому же Рагнар своими глазами видел свидетельство ужасной силы орков. Инквизитор Исаи была уверена, что талисман находится совсем близко. Она чувствовала местонахождение вожака, который завладел им. Однако, как можно использовать эту информацию на практике? Волк был уверен, что артефакт защищен тысячами свирепых воинов, а это слишком много даже для космического десантника. Причалив плоты к берегу, обе группы высадились. Этим вечером они разбили лагерь в обгорелом здании, которое, вероятно, когда-то использовалось как склад. Все вокруг свидетельствовало о том, что здесь не так давно шла ожесточенная борьба. Стены оказались во многих местах проломлены, а большая часть крыши сорвана. Пахло дымом, гарью, кровью и смертью. Была и еще одна странность в этом месте. Рагнар заметил много старых костей, расколотых вдоль. Интересно, кто мог это сделать? Люди, орки или дикие животные? Несмотря на то, что тема для размышлений была не самая приятная, непрошенные мысли одна за другой продолжали возникать в его мозгу. Огромные тараканы расползались в разные стороны, потревоженные светом факелов. Жуткого вида крысы, величиной с небольшую собаку, сверкали из мрака глазами, наблюдая за незваными гостями. Тварей было много, и они были явно голодны, поэтому не исключено, что они могли отважиться на нападение. Выглядели они довольно свирепо. Впрочем, стоило ли удивляться, ведь, судя по всему, таково было большинство животных на этой планете. Рагнар осмотрелся вокруг, вглядываясь в лица своих товарищей. Зрение космического волка позволяло ему разглядеть каждую деталь даже при тусклом свете. Инквизитор Стернберг выглядел изможденным и взволнованным, но, несмотря на это, какой-то странный фанатичный свет горел в его глазах. За время путешествия по джунглям он сбросил уже не один килограмм, что неудивительно, ведь в отличие от космических волков он не слишком хорошо был приспособлен к выживанию в экстремальных условиях. Он не мог так же, как они, использовать в пищу все, что не попадется под руку – листья, кору деревьев, насекомых и разного рода живность. Его обыкновенный человеческий желудок не был готов к такому испытанию, несмотря на то, что окружающая природа содержала все необходимые для жизни элементы. В результате осунувшийся инквизитор был похож на одного из тех аскетического вида мучеников, изображения коих украшали витражи на свете истины. Создавалось впечатление, что его организм избавился от всего лишнего, оставив лишь жизненно важное. Кроме того, вполне возможно, что Стернберг подхватил одну из многочисленных болезней, которых всегда достаточно в джунглях. Даже Рагнара лихорадило в течение нескольких часов, пока его организм не переборол заразу. Так что же тогда говорить об обычном человеке? Кара Исаи тоже заметно отощала, но это лишь прибавило ей очарования, подчеркнув огромные глаза и высокие скулы. Держалась она лучше Стернберга. Вероятно, климат ее родного мира был схож с климатом Галта. Такой вывод напрашивался потому, что она намного лучше переносила высокую температуру и влажность, чем ее коллега. Талисман блестел на ее шее. Обычно он был спрятан под нагрудником пластинчатого доспеха, но сейчас она всматривалась в его глубины, словно стремясь разглядеть скрытую в нем тайну. Рагнар ощущал водоворот странных сил в воздухе вокруг женщины. Брат Тефис выглядел измученным. Долгие дни, проведенные в джунглях, сделали свое дело. Кроме того, его нервы заметно сдали после того, как он стал свидетелем того разорения, что оставляли за собой орки. Монах выглядел подавленным, но стоило ли осуждать его за это? Рагнар мог представить себе, как он чувствовал бы себя, если бы орки также опустошали Фенрис. Сержант Хакон, напротив, с каждым новым днем становился все энергичнее, даже выглядеть стал моложе. Старый волк оживал буквально на глазах. Рагнар понимал его. Несмотря на то, что ситуация, в которой они сейчас находились, была не просто сложной, а смертельно опасной, для космического волка это была его стихия, его предназначение, его жизнь. Эта жизнь, пусть и на грани смерти, была куда лучше, чем тихая и спокойная старость на родине. Кроме того, есть ли для воина удел достойнее, чем гибель на поле битвы в окружении тел сраженных врагов? Да, Рагнар понимал сержанта. Понимал настолько, насколько может понять старого воина молодой, еще не проживший столько же лет, не прошедший столько же испытаний. Пожалуй, Хакон сейчас был даже не просто доволен, он наслаждался жизнью и был благодарен судьбе за то, что она послала ему это испытание. Ему нравилось находиться здесь, в этом неизвестном мире, полном опасности и в предвкушении смертельной схватки. Он был счастлив, как человек, выполняющий ремесло, которому обучен, и которое является его предназначением и смыслом жизни. Даже несмотря на обычный мрачный вид и суровую манеру держаться, сержант выглядел воодушевленным. Его движения исполнились звериной грацией, а в голосе появились новые необычные интонации. Запах тоже изменился. Глядя на сержанта, Рагнар тоже испытал прилив радости. Его не могло не радовать то, что отрядом руководит действительно достойный лидер. По всей видимости, остальные космические волки испытывали схожие чувства. Несмотря на то, что каждому из них уже довелось однажды столкнуться с силами хаоса в горах Асахейма, это было их первое серьезное испытание в другом мире, которое в случае неудачи могло стать и последним. Так уж сложилось, что вся жизнь космического волка состояла из перелетов от планеты к планете, от компании к компании. Каждый из них готов был в любой момент отправиться туда, куда укажет император или великий волк, и если потребуется, отдать жизнь. Все космодесантники ежеминутно были готовы исполнить свой долг. Физиономия Свена, угрюмая и язвительная, приобрела в отблесках костра совсем уж зверские черты. Сломанный нос не добавлял ему красоты. Наряду с этим что-то мальчишеское еще присутствовало во всем его облике, и поэтому, когда он открывал рот, чтобы изрыгнуть очередное проклятие, инквизиторы всякий раз с удивлением оборачивались в его сторону. Бледное лицо Нильса тоже выглядело совсем еще юным. Своим возбужденным видом и порывистыми движениями он напоминал хищную птицу. Стрибьорн был, как всегда, непроницаем. Он отличался немногословностью и обычно не принимал участия в праздной болтовне своих товарищей. Его лицо с грубо посаженными глазами, казалось, было высечено из гранита. Поймав на себе изучающий взгляд Рагнара, он отвернулся. Рагнар не испытывал к нему прежней вражды, но старался по возможности уклоняться от общения. Несмотря на то, что каждый кровавый коготь, без сомнения, готов был в любой момент, не раздумывая отдать свою жизнь за товарища, Стрибьорн и Рагнар сторонились друг друга. Ларс стоял с отрешенным видом. Молитвенно сложенные ладони и взгляд, направленный куда-то глубоко в себя. Интересно, что он там нашел? Или, быть может, он просто заново переживает события прошедшего дня? Из всех боевых братьев Рагнара Ларс, пожалуй, был самым непостижимым и загадочным. Этот молодой человек некоторое время провел у рунных жрецов, и ходили слухи, что он в дальнейшем может удостоиться чести войти в их ряды. Что ж, у каждого свой путь». Сержант Хакон остановил на каждом члене отряда пронзительный взгляд, оценивая их состояние. Рагнар почувствовал, когда старый воин посмотрел на него. Волк выдержал этот взгляд, который, казалось, проникал в самые недосягаемые глубины его души. Ему нечего было стыдиться и нечего скрывать от своего вожака, поскольку все испытания, выпавшие ему на этой планете, он прошел с честью и едва ли мог в чем-то упрекнуть себя. Нескольких мгновений было достаточно, чтобы сержант прочел все это в его глазах, и в суровом взгляде Хакона молодой волк уловил одобрение и теплоту. Затем сержант повернулся к инквизиторам. Он не произнес ни слова, но, ощутив на себе его пристальный взгляд, Стернберг оглянулся. Некоторое время они молча смотрели друг другу в глаза, и Рагнар подумал уже, что и на этот раз не будет произнесено ни слова. Но мгновение спустя сержант заговорил. «Мы достигли окраин столицы Галта и находимся почти в центре Орочьей армии». «Талисман уже рядом», — отозвалась Кара Исаи, и голос ее показался каким-то пустым, как у человека, находящегося в трансе. «По мере приближения к нему связь крепнет. Теперь я могу уже ясно видеть того, кто сейчас владеет артефактом. Он не только воин великой силы и главнокомандующий, но еще и ядро всей этой Орды. Только он объединяет все это неистовое полчище». «Он тот, кто общается с их богами, либо заставляет всех верить в это». «Если мы убьем лидера, Орда рассеется?» — спросил Рагнар, внезапно почувствовав, что у него пересохло в горле. «Не знаю. Возможно. Но чтобы узнать это, нам сначала следует убить его. Не думаю, что будет легко. Более того, сомневаюсь, что это вообще возможно». «Любого можно убить», — ответил Хакон. «Вопрос лишь в выборе оружия». «Этот военачальник наслаждается силой талисмана так же, как и его боги. Убить его будет нелегко. Я ощущаю силу его духа даже здесь. Он действительно обладает огромной мощью и не уйдет в небытие без борьбы». «Мы настигнем его», — уверенно произнес Стернберг. «Нужно лишь поточнее определить его местонахождение и найти способ проникнуть к нему незамеченными. Не берусь утверждать, что это возможно, но, думаю, попробовать стоит». «В сравнении с полчищами противника наши силы невелики», — продолжал Хакон. «Но если двигаться бесшумно под покровом ночи, у нас есть шанс. Полагаю, город находится в руинах, а значит, там должно быть достаточно мест для укрытия». «Может, подождать прибытия сил Империума?» — отважился подать голос брат Тефис. Рагнар чувствовал страх монаха, но не обвинял его. Охота за талисманом не была его миссией. Он лишь указывал им дорогу и, к своей чести, справился с этой задачей достойно. И если проникновение в сердце вражеской армии не входило в его планы, то едва ли кто-то мог осудить его за это. «Да, это было бы наиболее верным решением, если бы мы могли знать наверняка, когда это произойдет», — ответил инквизитор Стернберг. «Нет сомнений, что силы Империума рано или поздно одержат победу над врагом. Но, к сожалению, на это может потребоваться время, которого у нас просто нет. Нам надо рассчитывать только на себя. Вы уверены, что действительно сумеете незаметно подкрасться и убить этого орка? Ведь он не будет сидеть сложа руки. Рискну предположить, что если вы чувствуете его, то, возможно, и он чувствует вас. А следовательно, даже если вам удастся завладеть талисманом, то сумеете ли вы покинуть планету с ним?» — спросил брат Тефис. «Хороший вопрос», — подумал Рагнар. «Это зависит от обстоятельств», — ответил Стернберг. «Если удача будет на нашей стороне, то мы сумеем воспользоваться телепортом и возвратиться на борт Света Истины». «Если удача будет на нашей стороне?» — переспросил Рагнар. «Да, удача. Маяк телепорта может быть блокирован силовыми полями противника. В этом случае единственное, что нам остается, рассредоточиться и поодиночке пытаться скрыться от противника, стараясь максимально отвлечь его внимание от талисмана. Затем мы снова соберемся в месте, где сможем воспользоваться телепортом для возвращения на корабль». «Смело», — произнес брат Тефис, и Рагнар уловил плохо скрываемый сарказм в его голосе. «Если ты не хочешь сопровождать нас дальше, никто не станет удерживать тебя», — ответил Стернберг холодно. «Ты можешь уйти в любое время». Некоторое время брат Тефис молча смотрел на Инквизитора. Было видно, как противоречивые чувства отчаянно борются в нем. «Нет, я не уйду в джунгли. Если то, что вы говорите, правда, и этот орк действительно является сосредоточением сил всей Орды, то он должен ответить за то, что сотворил с моей родиной. Если вам все же удастся убить его, я бы хотел видеть это. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь вам». Острый слух Рагнара безошибочно уловил интонации ненависти в голосе монаха, а нюх поймал ее характерный резкий запах. Сейчас взгляды всего отряда были устремлены на этого человека, сумевшего преодолеть свою слабость и свой страх во имя любви к родине. Несмотря на безусловное уважение к мужеству этого человека, Рагнар не видел, какую реальную пользу мог принести им их проводник. Поэтому он решил высказать вслух свою мысль. «Твоя храбрость делает тебе честь, брат Тефис. Но уверен ли ты, что действительно готов к тому, что нам предстоит?» — произнес, обращаясь к нему, волк. «Все мы прошли специальное обучение и подготовку и способны бесшумно проникнуть в тыл врага. Это наша работа. Но способен ли ты на это?» Рагнар знал, что его вопрос задан по существу и отражает мнение всей группы. Он наблюдал за Тефисом на протяжении всего их путешествия по джунглям и обратил внимание, что этот человек действительно храбр и смог бы сражаться, но не владеет мастерством бесшумного передвижения. Ни раз и ни два волкам приходилось выдергивать монаха из-под самого носа орков. К удивлению Рагнара, монах только улыбнулся в ответ. «Возможно, ты прав», — ответил он. «Но Прайм-Сити — мой родной город. Я там родился и вырос, знаю все дома и улицы. Кроме того, я со многими знаком и знаю местные языки. У меня было трудное детство, я жил в нищете и знаю места, где можно скрыться, все глухие переулки и потайные пути». «Ну так что, вам по-прежнему не нужен проводник?» — закончил монах, выдержав небольшую паузу. Рагнар лишь пожал плечами. «Я просто высказал свое опасение», — ответил он. «И это справедливо», — согласился Стернберг. «Но, полагаю, брат Тефис прав. Его знание города может оказать нам неоценимую услугу. Мы продолжим путь сегодня вечером, и он пойдет с нами». Взобравшись на высокое дерево, Рагнар всматривался в ночной город. Картина ужасного разорения впечатляла. Орки постарались на славу. Людей на улицах видно не было. Либо орки убили их, либо они все попрятались. Как бы то ни было, но взгляду открывалось лишь бурлящее море тяжело вооруженных зеленокожих воинов. Сначала создавалось впечатление, что их действия спонтанны и хаотичны, не имеют ничего общего с такими понятиями, как тактика или стратегия. Вид этой ядовито-зеленой движущейся массы вызывал острое чувство отвращения. Рагнар обратился с молитвой к Руссу и Императору, чтобы успокоить эмоции и более объективно оценить ситуацию. Рагнар знал, что никогда не следует недооценивать противника. Подобная роскошь недопустима на войне, и плата за нее смерть. История знает тому массу примеров. Орки представляли собой расу воинов, чье понимание своей роли в общем замысле находилось на инстинктивном, подсознательном уровне. Несмотря на то, что на первый взгляд они производили впечатление совершенно неорганизованной толпы, их действия были исполнены поразительной хитрости и ловкости. Каждый из них моментально улавливал изменения ситуации, а главное – свое место в ней. Одним словом, обладал качествами, которым могли бы позавидовать многие генералы Империума. Наблюдая за орками, Рагнар почувствовал еще одну странность. Он уловил, что между ними и стаей космических волков существует какое-то сходство. Так же, как и космодесантники, орки понимали друг друга без слов. Сначала подобная мысль показалась волку не только необычной, но и совершенно неприемлемой. Однако затем он решил просто принять это как факт, оставив его анализ для более удобного случая. Во время обучения на Фенрисе в память волка было помещено немало примеров военного мастерства орков, и теперь, внимательно наблюдая за их действиями, он мог сравнивать уже имеющиеся знания с тем, что видел сам. Можно как угодно относиться к оркам, презирать их, ненавидеть, но они захватили укрепленный и обороняемый город. И этот факт говорил сам за себя. И не столь важно, насколько грамотно построили оборону защитники города, ведь если бы нападающие действительно представляли собой бестолковую толпу бандитов, то, скорее всего, не достигли бы желаемого результата. А значит, как воины, орки заслуживают уважения, независимо от того, насколько они жестоки и глупы с виду. Пробежав взглядом вдоль городской стены, Рагнар заметил, что во многих местах она имеет бреши, пробитые орками во время штурма. Судя по тому, что заделывать их не собирались, можно было сделать вывод, что орки не предполагают никакой угрозы. Кроме того, Рагнар заметил охраняемые загоны, забитые людьми, бывшими жителями города, ставшими теперь рабами. И в очередной раз волк обратил внимание на то, что хотя на каждом отдельном участке действия орков выглядели спонтанными и совершенно неорганизованными, в целом их деятельность оказывалась весьма эффективной. Странно, но факт. Рагнар еще раз внимательно осмотрел стены, стараясь запомнить малейшие детали для того, чтобы нарисовать для сержанта Хакона и инквизиторов карту их предстоящего маршрута. Волк был избран для этой работы, поскольку обладал наиболее острым зрением, внимательностью и хорошей зрительной памятью. Никто не сомневался, что он справится. И Рагнар старался, прекрасно понимая, что от него зависит сейчас не только его собственная жизнь и жизни остальных членов группы, но и успех всего предприятия. Он отмечал места, которые охранялись хуже других, запоминал проходы, которыми можно будет воспользоваться для того, чтобы попытаться проникнуть внутрь незамеченными. Еще неплохо было бы узнать, есть ли на пути минные заграждения. Услышав отдаленный рев двигателей, Рагнар напрягся. Уж не заметил ли его кто-нибудь? Присмотревшись в направлении, откуда доносился звук, он увидел облака пыли. Несколько орков мчались на машинах по одной из широких магистралей рядом с городом. Внезапно водители и пассажиры обеих машин открыли стрельбу. Стреляли в воздух. Неужели они воюют друг с другом? Или они гонятся за кем-то? Рагнар не понимал пока, что происходит. Вдруг одна из машин резко отклонилась в сторону и, не замедляя хода, врезалась в бок другой, которая, потеряв управление, перевернулась и покатилась, сбив на пути нескольких собравшихся у костра гретчинов. Перекатившись через костер, машина вспыхнула, но прежде чем она взорвалась, двое орков успели прыгнуть в пруд. Выбравшись из воды, они упали на спину, сжимая бока руками. Рагнар подумал сначала, что они ранены, но затем понял, что они просто смеются. Все стало ясно. Орки вовсе не хотели причинить какой-либо вред друг другу, а просто забавлялись. Лишь теперь, наблюдая эту картину, Рагнар наконец понял, что это была за погоня. Они гонялись, соревнуясь друг с другом и выясняя, у кого лучше транспортное средство. И опять-таки в этих играх Рагнар заметил сильное сходство с развлечениями космических волков на Фенрисе. Это было странно, и что-то внутри Рагнара отказывалось верить глазам, ведь прежде он и мысли не мог допустить, что между этими отвратительными зеленокожими тварями и космическими волками может быть хоть что-то общее. Встряхнув головой, он слез с дерева и сообщил обо всех сделанных наблюдениях сержанту Хакону. С помощью прута он нарисовал на мягкой земле карту, указав на ней наиболее важные детали того, что увидел. Хакон и инквизиторы внимательно выслушали доклад волка и немедленно приступили к выработке оптимального варианта действий. Когда план был составлен, группа немедленно минуты выдвинулась вперед. Яркая вспышка озарила небо. Зрелище было грандиозным, словно взорвалась звезда. Жуткое пламя в одно мгновение растеклось по всему горизонту и также неожиданно погасло. Все замерли, ошарашенно глядя на небо, а затем посмотрели друг на друга. «Взорвался чей-то корабль!» Первым нарушил тишину сержант Хакон. Рагнар не видел раньше таких вспышек, но тоже почувствовал, что этот свет означает гибель тысяч людей или орков. Очевидно, где-то на орбите, в тишине космоса, шла яростная борьба, закончившаяся сейчас гибелью одного из противников, и вспышка, которую они видели, была единственным тому свидетельством. Обе луны Галта плыли в небе. Рагнар выругался. Это было им совершенно ни к чему. Космические волки с их обостренными чувствами могли успешно справляться со своими задачами при минимуме освещения. Свет луны скорее поможет часовым оркам заметить их. Конечно, Рагнар надеялся, что у орков нет сейчас оснований для повышенной бдительности. Если так, то едва ли их насторожит небольшая группа людей, если она, конечно, движется из города. Наверняка многие из оставшихся там жителей сейчас предпримут попытки сбежать. Но вот группа, пытающаяся проникнуть в город, может вызвать подозрение. Ночью лагерь орков представлял собой бедлам. Немелодичный рев, вероятно, следовало считать их песнями. Периодически раздавались выстрелы, которые, как теперь понял Рагнар, не были проявлением агрессии друг к другу, а скорее просто пьяными выходками, причина которых переполнявшие орков чувства. Воздух дрожал от гула двигателей, и острый запах выхлопных газов резал ноздри. Лязг металла не прекращался ни на мгновение. Обернувшись, Рагнар подал знак своим товарищам. «Можно двигаться». Ларс и Стрибьерн промчались вперед и заняли новые позиции. За ними проследовали инквизиторы и брат Тефис. Остальные космические волки растянулись цепью по краю джунглей. После последней перебежки Рагнар оказался за одним из самых крайних деревьев. Перед ним раскинулся огромный алтарь неприятеля, в котором колыхалось море походных костров и темных фигур. Время от времени отблески пламени освещали морды орков. Кроме того, многочисленные летательные аппараты сновали взад-вперед, рассекая темное небо инверсионными следами реактивных тяг. Один из таких аппаратов был припаркован поблизости, так что можно было различить заклепки на его броне. В нем сидели два орка, маявшиеся от безделья. Один из них глотнул из бутылки, в которой, судя по запаху, был чистый спирт, а затем передал ее своему товарищу. Тот принял угощение, хихикнул и, осушив бутылку одним большим глотком, швырнул ее через плечо в джунгли. Бутылка стукнулась о дерево и разбилась вдребезги совсем рядом с Рагнаром, так что несколько осколков долетело до него. Незачем было убивать этих двух пьяниц. Группа могла, почти не отклоняясь от маршрута, обойти их и без особого труда найти другой подход. На расстоянии в пару сотен шагов впереди были видны руины, которые могли бы послужить укрытием. Рагнар уже собирался двинуться вперед, как вдруг один из орков, громко отрыгнув, соскользнул с корпуса летательного аппарата и, на ходу крикнув что-то своему товарищу, побежал к краю леса. Первой мыслью Рагнара было, что орка что-то насторожило. Например, звук отскочивших от доспехов волка осколков разбитой бутылки. Это было бы вполне возможно. Однако, несмотря на то, что ветер дул в его сторону, Рагнар не чувствовал каких-либо существенных изменений в запахе орка, говоривших о том, что тот встревожен. Не понимая причин такого поведения, волк решил оставаться неподвижным и понаблюдать, что будет дальше. Тем временем орк шел прямо на него, никоим образом не проявляя признаков враждебности или страха. Рагнар смотрел на приближающуюся фигуру и пытался понять, действительно ли противник по-прежнему не видит его, или это какая-то хитрая уловка, предназначенная усыпить его бдительность и беспрепятственно приблизиться на такое расстояние, с которого орк сможет воспользоваться оружием. Различные мысли метались в голове Рагнара. Если предположить, что орк все еще не заметил его, то двигаться нельзя. С другой стороны, если это хитрость, то сидеть и ждать, когда враг подойдет ближе, тоже неразумно. Нужно что-то делать. Но в тот момент, когда волк уже готов был вскочить и броситься на врага, орк неожиданно остановился, и Рагнар услышал скрип кожаной одежды и звук струящейся жидкости. Издав удовлетворенный возглас, орк пустил ветры, причем вонь, ударившая в нос Рагнару, оказалась такой едкой, что он невольно вздрогнул. Расстояние, отделявшее его от врага, было столь незначительным, что даже это едва заметное движение привлекло внимание орка. Он повернулся в сторону, где находился волк, и начал пристально всматриваться в темноту. Вдруг глаза его изумленно расширились, а пасть уже раскрылась, чтобы прореветь предупреждение. Теперь медлить было нельзя. Словно хищник, бросающийся на свою добычу, одним гигантским прыжком волк оказался перед противником и, не дав ему опомниться, ребром ладони смял гортань, из которой уже готов был вырваться крик. Зеленокожий гигант рухнул на землю к ногам Рагнара, попытался вздохнуть, но вместо этого из его груди вырвалось лишь слабое бульканье. Не останавливаясь, волк бросился к его пьяному приятелю. Тот тупо смотрел на происходящее и, судя по всему, впал в какое-то оцепенение. Несмотря на то, что продолжалось это лишь считанные мгновения, Рагнару хватило времени, чтобы подскочить к нему и, обхватив руками его толстую шею, резким движением свернуть ее. В ночной тишине треск сломанных позвонков прозвучал очень громко. Фибромускулы волка позволили ему справиться со своей задачей, не сделав ни одного лишнего движения. Оба противника были повержены. Обычный человек, наблюдая за происходящим, скорее всего, не смог бы определить, по какой причине два здоровенных зеленокожих гиганта вдруг рухнули на землю бездыханными. На всякий случай Рагнар осмотрелся, убеждаясь, что поблизости нет других орков, которые могли бы заметить происходящее. Несмотря на то, что в темноте это было маловероятно, непредвиденные случайности сейчас были бы совершенно ни к чему. Глаза волка, в отличие от глаз простого человека, позволяли неплохо видеть в темноте. Не обнаружив никаких признаков чьего-либо присутствия, Рагнар глубоко вздохнул. Пока все шло нормально. Обернувшись назад, он увидел, что его товарищи замерли у края джунглей. Он поднял руки, повернув большие пальцы вверх, подавая условный сигнал Свену и Стрибьерну и еще раз осмотрелся. Затем осмотрел машину, на которой орки прибыли сюда. В голове стремительно сформировался план действий. Едва ли кто-то сумеет определить в темноте, кто именно находится в кабине. Так почему бы не воспользоваться этим агрегатом для проникновения в город под видом орков? Это может сработать. Нужно было лишь не позволять никому рассмотреть себя слишком близко. «Неплохая идея, черт побери!» – произнес Свен с усмешкой, напялив на голову большой рогатый шлем. Такое украшение на голове, а также грубый жилет орка поверх силовых доспехов придали ему довольно нелепый вид. Конечно, смешно было бы надеяться, что средь бела дня кто-то примет его за орка, но ночью такое возможно. Рагнар облачился в одежды второго орка. Кара устроилась на полу между ними в передней части аппарата. Остальные космодесантники, Стернберг и брат Тефис, сели на корточки в задней части. Хорошо, что им досталась достаточно большая машина. Разобраться с управлением оказалось просто. Здоровенный штурвал, массивные педали газа и тормоза. Вот только рычаг, с помощью которого включалось общее управление всеми механизмами, заставил Рагнара немного напрячься. Не было никаких сложных приборов. Создавалось впечатление, что этот аппарат сконструирован таким образом, чтобы им мог управлять даже ребенок с одним лишь условием. Этот ребенок должен быть наделен недюжинной физической силой. С помощью большой красной кнопки на приборной панели были запущены все системы. Двигатель взревел, подобно раненому дракону. Воздух заполнился вонью выхлопных газов, заставившей Рагнара поморщиться. «Однако», — подумал он, когда аппарат послушно подался вперед, — «в движении этой штуки есть что-то притягательное». Управляя машиной, волк поймал себя на том, что вынужден постоянно бороться с побуждением втопить педаль газа в пол и с ревом рвануть вперед. Внезапно он понял орков, носившихся на перегонки друг с другом. Рагнар задумался о возникшем странном желании, противостоять которому было сложно. Была ли причиной тому особая конструкция аппарата, выполненная в соответствии с тягой орков к скорости, либо здесь участвовали какие-то иные силы, действия которых было ему пока неизвестно? Вопрос из разряда «что появилось раньше, курица или яйцо?» определенно чувствовалось воздействие некой силы, затрагивающей самые глубины его существа. Тем временем они на неслабой скорости приближались к городу, без проблем продвигаясь сквозь окружавший его вражеский лагерь. Аппарат подпрыгивал и трясся на каждом ухабе, и все же Рагнар чувствовал себя на удивление комфортно. Он провел машину сквозь пролом в городской стене, и они, наконец, оказались в Прайм-Сити. Огромные обгорелые небоскребы вздымались в небо, словно надгробные обелиски гигантов. Несмотря на свежий ночной ветер, в воздухе сильно пахло гарью. «Быть может, это орки готовят себе еду?» – подумал Рагнар, хотя более вероятно, что они просто резвились, поджигая то, что каким-то образом уцелело в огне. Отовсюду неслись крики и вопли. Небо над городом то и дело рассекали летательные агрегаты орков. «Куда дальше?» – спросил Рагнар Кару Исаи. «Продолжай двигаться в том же направлении», – ответила она. «Я скажу, когда повернуть». «Послушай, Рагнар», – подал голос Свен. «Ты выглядишь как идиот. Особенно, конечно, шлем впечатляет». «Ну что ты, Свен?» – отозвался Рагнар. «По сравнению с тобой я выгляжу героем саги, а ты и без шлема выглядишь как идиот». «Эй! Может, выберете более подходящий момент для этой чепухи?» Раздался низкий голос Хакона из задней части аппарата. Рагнар насторожился. В последнее время сержанту не было свойственно выражать недовольство чем-либо, особенно такими безобидными выходками, как это. Его возглас свидетельствовал о напряжении, которое испытывали сейчас все члены группы. В этот момент с ними поравнялась такая же машина, и высунувшаяся из нее зеленая морда проревела что-то невразумительное. Несмотря на то, что слова были непонятными, все насторожились, поскольку реплика сопровождалась совершенно скотским ревом и жестом, недвусмысленно выражающим угрозу. «Что бы это значило?» – подумал Рагнар. «Неужели они обнаружены? Кто их преследует? Патрульные?» Свен тоже напрягся. Почувствовав, как его рука потянулась к оружию, Рагнар опустил свою левую руку ему на запястье. Он пока не был уверен, что пора начинать перестрелку. Он слегка нагнулся в надежде, что орки не смогут разглядеть его. Преследователи не отставали, хотя и не открывали огонь, что свидетельствовало о том, что они все еще не обнаружили подмены. Вот только высунувшийся из окна орк продолжал что-то реветь и изображать жестами какие-то непотребные знаки. Рагнар увеличил скорость, но преследователи тоже увеличили обороты и, подняв вверх оружие, начали стрелять в темноту. Слегка склонив голову, Рагнар застыл в некотором замешательстве, поскольку до сих пор не врубался в происходящее. Здоровенный орк продолжал что-то реветь, а его красные, налитые кровью глаза буравили волка. Даже несмотря на вонь выхлопных газов и ветер, Рагнар ощущал его пропитанное алкогольными парами дыхание. Маскарад волков еще не разоблачен, но неплохо было бы понять, чего именно столь настойчиво добивается эта отвратительная зеленая морда. Убивать они не собираются, это радует. Но совершенно очевидно, что орки что-то хотят сказать, и не менее очевидно, что по доброй воле они не отстанут. Судя по всему, если Рагнар не сумеет наконец понять, что им надо, не останется иного выхода, как только убить преследователей. Это, конечно, станет концом веселья. В этот момент волк искренне пожалел, что не владеет орочьим языком. Впрочем, этот пробел в образовании сейчас восполнять было некогда. Очевидно, что непонимание с его стороны все более и более раздражало зеленокожих. Их выкрики становились громче, а жесты агрессивнее. Пальба в воздух продолжалась, что говорило об отсутствии проблем с боезапасом. Но вот наиболее активный орк сделал особенно непотребный жест, и их машина, взревев, стремительно обогнала Рагнара, после чего резко затормозила прямо перед капотом. «Это конец», — пронеслось в голове волка. Оставалось лишь уточнить, кому именно, им или оркам. Конечно, второй вариант был предпочтительнее. И в тот же момент, вместе с этой дурацкой мыслью, Рагнар вдруг отчетливо понял. Они хотят заставить их принять участие в гонках, и все это время безуспешно пытаются объяснить свои намерения. Хорошо, что он наконец понял это. С другой стороны, времени на размышления совсем не оставалось. Следовало принять немедленное решение. Что же делать? Нужно либо перестрелять зеленокожих, либо продолжить игру. Поскольку первый вариант был несвоевременен, то следовало принять вызов или проигнорировать его. Что выбрать? Что разумнее? Видимо, такого рода состязаниями орки развлекались часто, и не исключено, что отказ мог быть приравнен к оскорблению. Задача Рагнара сейчас как можно меньше привлекать к себе внимание противника. Непроизвольно нога волка вдавила педаль в пол. Машина, словно раненый зверь, тотчас отозвалась оглушительным ревом. Орки возбужденно завопили, разразившись новыми взрывами хохота, сопровождаемого, как обычно, омерзительными гримасами и похабными жестами. Теперь уже оскорбленным себя ощутил сам Рагнар. Он почувствовал, как азарт состязания зажигает его. Какой космический волк не захочет проучить компанию таких вот зеленокожих кретинов, если сама судьба предоставляет ему эту возможность? Что ж, он надерет задницу этим уродом. Несмотря на то, что умом Рагнар понимал неразумность подобных действий, что-то побуждало его принять участие в гонках. Между тем машина продолжала нестись по дороге. Мимо пролетали силуэты зданий. Со всех сторон из темноты доносились крики и рев. Вдруг на крышу обогнавшей их машины вылез один из орков и приспустил штаны, демонстрируя ягодицы, видимо, пытаясь таким образом выразить свое отношение к соперникам. Волк отметил, что вид орка со спущенными штанами – зрелище не из приятных. «Честное слово, я бы не пожалел и целой обоймы, чтобы разнести эту задницу!» – закипая, пробурчал Свен. Рагнар не понял пока, является ли подобное поведение просто проявлением грубого юмора этих тварей, либо его следовало расценивать как оскорбление. Потянув за рычаг подачи топлива, волк заставил машину еще больше ускориться. Внезапно Рагнар услышал рев других аппаратов. Резко обернувшись, он увидел, что к ним присоединяются еще несколько машин, тоже пожелавших принять участие в гонке. Эти машины несколько отличались от той, в которой находилась группа Рагнара. Они были больше и явно мощнее. Грубо склепанные корпуса украшены шипами, излюбленными орочьими украшениями. Сидящие в машинах ухмылялись и рычали. «Осторожно!» – раздался голос Свена. Стремительно обернувшись, он увидел, что дорога впереди перегорожена завалом. Взвизгнули тормоза. Машину резко занесло. Судя по всему, те, кто их обогнал, тоже вынуждены были предпринять столь же опасный маневр, потому что стоявшего на крыше орка со спущенными штанами уже не было. Резкий толчок свидетельствовал о том, что колеса переехали что-то крупное. «Надеюсь, это научит его, как трясти задницей у нас перед носом!» – проревел Свен. Рагнар снова с любопытством обернулся назад. Действительно, они переехали того самого орка. Странность заключалась лишь в том, что вместо того, чтобы стать плоским и недвижимым, орк стал подниматься на ноги, пытаясь при этом натянуть штаны. На освещенной задними фарами зеленой роже застыла глупая усмешка. Догонявшие машины даже не пытались затормозить или объехать своего незадачливого товарища. Первая же из них с неприятным глухим звуком сбила его с ног. «Надеюсь, теперь он угомонится навсегда», — произнес Свен зло. Тем временем они проскочили перекресток. Еще больше машин присоединилось к безумной кавалькаде, на первый взгляд без видимого порядка. Лидер гонки отклонился в сторону, подрезая машину, вылетевшую из бокового проулка. Раздались визг тормозов и скрежет металла. Орки яростно заорали и замахали кулаками. Некоторые из них схватились за оружие. «И чья это прекрасная идея?» – спросил Свен. «Их, конечно!» – ответил Рагнар, выворачивая штурвал, чтобы избежать столкновения. «Нам надо скорее свернуть куда-то!» – добавил он, выравнивая машину после успешного маневра. «Ищи какой-нибудь глухой переулок!» «Это не так просто!» – ответил Свен. «Город просто кишит этими зеленокожими подонками. Надо постараться!» «Да я только этим и занимаюсь, черт побери!» – проворчал Свен. Сзади донесся звук, говорящий о столкновении сразу нескольких машин. «Очевидно, для кого-то гонка уже закончена», – подумал Рагнар. Орки, находящиеся в передней машине, казалось, испытывали почти детский восторг, высунув морды из окон, строя рожи и кривляясь. Рагнар прибавил газу. Расстояние между ними стало стремительно сокращаться. Внимательно следя за дорогой, волк вытянул рычаг подачи топлива до упора. От рева двигателя заложило уши. Рагнара тоже охватил восторг. Видимо, соперники не ожидали, что он способен еще увеличить скорость. Их отделяло теперь не более 10 ярдов. Волк уже мог различить каждую деталь их машины, каждую заклепку на ее покрытом вмятинами корпусе. Он даже ощущал запах орков. Нет, он, наверное, никогда не сможет без отвращения вдыхать эту вонь. «Мы догоняем их!» – воскликнул Свен. «Да, я это тоже заметил», – отозвался Рагнар, продолжая тянуть рычаг, хотя тот уже достиг предела. До цели оставалось не более 5 ярдов. Орки дразнили своих преследователей, высовывая длинные черные языки, крутя пальцами у виска и гримасничая. Двое из них размахивали оружием. Рагнар был начеку, поскольку прекрасно понимал, что поясничанье сменится реальной угрозой, и стоит лишь врагу разоблачить их маскарад. Чувствуя, что это может произойти в любой момент, волк положил руку на свой болтер. «Черт возьми!» – взревел Свен. «Да неужели эти кретины до сих пор не поняли, кто перед ними?» «Ты всегда рвешься в бой, Свен!» – сказал Рагнар. «Еще немного терпения!» Тем не менее, он был рад, что рядом с ним сейчас именно Свен. Если дело пахло схваткой, то едва ли можно было найти лучшего напарника. Машины шли почти вплотную. «Неужели эти идиоты действительно до сих пор так ничего и не заметили?» – подумал Рагнар. «Впрочем, теперь это уже не важно». Водитель орочьей машины в отчаянной попытке уклониться резко повернул руль в сторону. Раздался лязг металла, полетели искры, и их агрегат, потеряв управление, стал разворачиваться боком, подталкиваемый машиной Рагнара. Волк крепко держал штурвал, стремясь сохранить намеченный курс. Кара Исаи на полу тревожно вскрикнула. Взгляд Свена свидетельствовал о том, что он давно готов к действию и с нетерпением ждет команды. Машины двигались вплотную друг к другу, и вот теперь, наконец, волк увидел, как расширяются от изумления глаза орков. Время пришло. Свену было достаточно учуять изменившийся запах Рагнара, чтобы все понять. Немедля, ни секунды, он выхватил свой болтер и выстрелил прямо в глаз орку за штурвалом. Пробив череп водителя, болт угодил в голову соседа, где и разорвался, разбрызгав перемешанные с кровью мозги. Тем временем соперники достигли выступа одного из зданий, которое Рагнар с самого начала наметил своей целью. Резко отвернув в сторону в самый последний момент, он увернулся от препятствия и пронесся дальше, в то время как машина с орками на полном ходу впечаталась в стену. Через несколько секунд раздался взрыв. Рагнар обернулся назад, любуясь результатами своего маневра. Судя по всему, в живых никого не осталось. Во всяком случае, признаков движения на месте аварии заметно не было. «Когда мы таранили их, мне показалось, они поняли, что мы не те, за кого себя выдаем», — произнес Свен. «Да что ты говоришь?» — изумился Рагнар. «А я подумал, что им просто не понравились наши физиономии». Свен кисло улыбнулся и поглядел назад. «И откуда они только берутся в таком количестве?» — сказал он. «Их с каждой минутой становится все больше». Обернувшись, Рагнар был вынужден согласиться с товарищем. Глубоко вздохнув, он прошептал слова благодарности императору. Волк чувствовал себя удивительно спокойным. Можно считать, что пока все идет нормально, если отбросить то, что ему приходилось управлять неизвестным аппаратом, двигаться в неизвестном направлении по неизвестному городу, будучи окруженным со всех сторон смертельными врагами. Все это, несомненно, привело бы большинство людей в замешательство. Но штука в том, что он-то был не обычным человеком, а космодесантником, для которого подобные испытания являлись просто работой. Впрочем, Рагнар недолго размышлял на эту тему. Его внимание привлекли еще две машины с грохотом, врезавшиеся в горящие обломки. Пламя от разлитого топлива взметнулось вверх, перегораживая улицу словно стеной. Тем не менее, орков это не смутило. Их машины одна за другой штурмовали полосу огня. Преследование возобновилось. «Надеюсь, ты не успел спрятать свой болтер слишком далеко», — сказал он. «Похоже, тебе скоро может представиться возможность воспользоваться им снова». «Неплохо бы!» — раздался негромкий, но полный энергии голос Нильса. Рагнар добавил газу, и они помчались дальше в темноте ночи. Сзади доносились рев двигателей и оружейные очереди, но волки на какое-то время оторвались от погони. Немного сбросив скорость, Рагнар позволил себе чуть-чуть расслабиться. Он был рад этой недолгой передышке. Сосредоточенность, необходимая для того, чтобы двигаться в темноте на такой скорости, утомила даже его. Несмотря на это, он не мог не признать, что состязание было поистине захватывающим. Немаловажно, что за все это время ему удавалось двигаться в намеченном направлении, приближаясь к цели. Загнав орочий аппарат на какой-то полуразрушенный склад, они растянулись на его днище, и Рагнар видел на блестящих от пота лицах своих товарищей, что они разделяли его ликование и были возбуждены так же, как он, или почти так же. «Что мы будем делать дальше?» — спросил волк Кару и Саи. «Некоторое время переждем здесь», — ответила она. «Всем нам необходим отдых, хотя бы небольшой». «Не очень веселая перспектива», — сказал Свен. «Мне кажется, все мы получили немалую порцию впечатлений за один вечер», — ответила Кара. «Свену никогда не хватает впечатлений, ему всегда мало», — сказал Нильс. «Мы приблизились к их главарю», — спросил Рагнар. «Да», — ответила Кара. «Теперь я могу непрерывно ощущать его присутствие, словно в моей голове находится маяк». Волк осмотрелся. Он не чувствовал себя особенно утомленным и, подобно Свену, сомневался, что кто-либо из его товарищей действительно нуждался в отдыхе. Но Стернберг, Исай и брат Тефис – всего лишь люди. Это приходилось учитывать. Рагнар молча лежал, глядя в темноту. Приятно было чувствовать присутствие своих боевых братьев рядом. Это наполняло все его существо спокойствием и тихой радостью. Очевидно, это было одно из проявлений инстинкта стаи, членом которой он стал после трансформации в космического волка. Каждый из них сейчас, казалось, полностью ушел в свои мысли, однако отчетливо ощущал присутствие своих братьев. Над головой ярко вспыхнула звезда. Рагнар удивленно поднял взгляд к небу. На Фенрисе он тоже не раз наблюдал, как вспыхивают и падают звезды, но там это выглядело как-то иначе. Между его миром и этим было какое-то едва уловимое, но в то же время существенное различие. Как же далеко он сейчас от дома? Какое огромное расстояние он преодолел? Суждено ли ему когда-нибудь снова увидеть свою родину? Кто знает. Впрочем, так ли это важно? Ведь он сейчас выполняет свою работу, он все еще жив, а это уже немало. Волк улыбнулся, глядя на возвышающиеся громадины небоскребов. Дома ничего подобного он не видел. Эти гиганты напоминали горы, с той разницей, что эти горы были воздвигнуты руками человека, а затем разрушены орками, напомнил он себе. Рагнар глубоко вздохнул, втягивая ноздрями множество незнакомых запахов. Даже воздух здесь был иным, если не брать во внимание, конечно, вонь, исходящую от орочей техники и непосредственно от них самих. Казалось, ею было пропитано все вокруг, но за этим запахом чувствовался другой, незнакомый и сильный. Запах фабрик, отходов разного рода производств, огромных печей и многого другого. Неужели все это дело рук человека? Рагнар всматривался в тени, пытаясь заметить движение, которое дало бы знать о притаившемся враге, но не замечал пока ничего подозрительного. Несмотря на то, что чье-либо приближение волк, скорее всего, почувствует или услышит даже раньше, чем увидит глазами, привычка полагаться в первую очередь на зрение, оставшееся с прежних времен, все еще была сильна в нем. Он закрыл глаза, внимательно прислушиваясь к звукам ночи с той концентрацией внимания, на которую способны лишь космические волки. Он слышал дыхание людей в гараже, едва уловимые движения своих товарищей, отдаленные выстрелы и шорох маленьких грызунов среди руин. Но никакой угрозы он не почувствовал. Еще раз глубоко вздохнув, волк окончательно пришел к выводу, что ничего подозрительного поблизости по-прежнему нет. Все те же знакомые запахи его боевых братьев и обычный человеческий запах инквизиторов. Издалека ветер нес запахи животных и птиц, смешанные с парами испорченных коллекторов. И снова никакой угрозы. Тогда Рагнар обратил внутренний взор на самого себя, как учили его наставники в Клыке. Это было похоже на взгляд в обширную незнакомую пещеру. Машины знаний снабдили его огромным количеством информации, для усвоения которой, наверное, не хватит и целой жизни. Волку казалось, что внутри него находятся целые библиотеки. Он знал, например, что вся история Ордена записана там наряду с разного рода технической информацией о характеристиках и принципах действия того или иного вида оружия или оборудования. Временами казалось, что такое количество информации избыточно, и большая ее часть едва ли когда-то пригодится ему. Однако наставники считали это полезным. Рагнар осознавал себя лишь слабой искрой света в огромном царстве тьмы. И где-то там, в глубине, чувствовалось присутствие чего-то мощного и страшного, темной стороны его души, некоего ужасного зверя, выжидающего подходящего момента, чтобы вырваться на свободу. Осознание этого уже не пугало Рагнара так, как раньше, и тем не менее он до сих пор и на шаг не продвинулся на пути к познанию этой своей части. Он чувствовал лишь, что зверь действительно сидит в нем, причем ощущение этого было столь же реальным, как и присутствие рядом его товарищей. И все же волк понимал, что было бы неверно думать об этом существе как о чем-то инородном. Чем бы оно ни было, в первую очередь это часть его самого. В настоящий момент Рагнар контролировал зверя, он был хозяином положения и не верилось, что может быть иначе. Однако по опыту своих старших товарищей он знал, что так будет не всегда. В момент особо сильного напряжения зверь проснется, поднимет голову и захватит власть над ним. Раньше подобные мысли повергали Рагнара в ужас. Осознание того, что он не единственный хозяин собственного тела, заставляло холодеть кровь в жилах. Но теперь что-то изменилось. Бывалые воины говорили, что рано или поздно придет время, когда он достигнет единения со своей теневой половиной. А сейчас волк просто хотел почувствовать присутствие зверя, убедиться, что он по-прежнему на своем месте и что в случае необходимости можно будет призвать его на помощь в качестве союзника. Интересно, испытывали его братья то же самое или каждый воспринимал зверя по-своему? Эта тема не обсуждалась между ними. Вдруг Рагнар заметил какое-то движение в гараже. Судя по изменению запаха, исходящего от кары Исаи, она проснулась. Но не только это почуял волк. Ощущалось незримое, но явное присутствие чего-то еще. Рагнар подумал, что кара, так же как и он, не была обычным человеком, хотя силы, обладателями которых они оба являлись, существенно отличались друг от друга по своей природе. Интересно, что чувствует Псайкер? Ведь псионические силы, наверное, производят в человеке сильные изменения. Волк вспомнил о своей реакции на кару в первую их встречу. Реагировал он на нее отрицательно. Но почему? Потому что она инквизитор? Или потому что она псайкер? Сложно определить, что повлияло больше. Но одно он чувствовал определенно. Способности, которыми обладала эта женщина, пугали его, как пугали в детстве сказки о колдунах. Что кара делает сейчас? Какими чарами пользуется? А вдруг в нее вселился демон? Знание, хранящееся в глубинах мозга волка, говорило ему, что такое, к сожалению, вполне возможно. И что ему делать, если это окажется правдой? Несмотря на то, что все они выполняют одно дело и стали товарищами, ему, скорее всего, пришлось бы убить ее. Оставалось лишь надеяться на то, что до этого дело не дойдет. Рагнар не хотел больше размышлять. Он хотел действовать или уснуть, но не оставаться больше наедине со своими мыслями. Но что особенного в этой женщине, нарушившей покой его души? Неужели все дело лишь в ее способностях псайкера? Или все же здесь таится что-то еще, что-то иное, что-то более важное? Ответов на эти вопросы Рагнар не знал. Он смотрел на высокие звезды. Утро казалось таким далеким.